верю сильных духом людей. Один за всех и все за одного. Нет никого наших парней сильней. Белые львы в атаку. Белые львы только вперед. Белые львы за Севастополь. Нас победа ждет. Сила в движении. Все оппоненты суд осабсут беды. И мы никогда не знаем поражений. Мы номер один, мы всегда впереди. Белые львы в атаку. Белые львы только вперед. Белые львы за Севастополь. Нас победа ждет. Победа! Каждый не так несет себе боль, но наши регби, мы Севастополь.